Глава 18. Они приближались к инсуле, и Феодора все это время очень внимательно и очень серьезно смотрела на Руса. «Убил?» — тихо поинтересовалась она. Рус отрицательно покачал головой. «Команда могла возмутиться этим», — пробормотал он. «Так что только ранил в задницу». Феодора испытывающе заглянула в глаза юноши и только усмехнулась. «Он мне говорил разные скабрезности», — тихо промолвила она, беря его под руку. «Поэтому я и ударила». Рус кивнул. «Правильно и сделала. А тебе не показалось, что он совсем не похож на моряка?» — тихо произнес юноша. «А только прикидывается им». Фео тут же снова внимательно посмотрела на Руса. «Точно», — кивнула она своими длинными пушистыми ресницами. «Все в нем было изначально фальшиво. И я никак не могла понять, что». И память Руса тут же услужливо подсказала, что когда матросы что-либо делали на палубе, грека среди них никогда не было. Юноша открыл дверь каюты, вдруг замер, напрягаясь. «Стоп!» — скомандовал он, быстро оглядываясь по сторонам, а также на потолок и на пол, в ожидании ловушек типа самострелов и прочих пакостей. Обхватив замершую девушку за талию, он рывком откинул ее себе за спину, выставляя вперед кинжал и быстро проверяя потолок над дверью, так как спрятаться в каюте было физически невозможно даже под топчаном. Оставалось только зависнуть на крючьях над дверью. Но там также никого не было. Тогда он нагнулся и поднял с пола маленькую и тонкую восковую дощечку. Буквы явно греческие. Посмотрел вдоль коридора. Ничья дверь не приоткрыта, никто не смотрит в щелку. Рус быстро впихнул в каюту девушку и также быстро закрыл дверь на засов, непроизвольно глянув на окошко. Оно по-прежнему было закрыто на ставни, и никто там в них не целился сквозь щели. Да и при свете дня злоумышленник хорошо был бы виден вахтенному. «Прочти», — протянул он дощечку, — так как читать по-рамейски он еще не научился. Феодора с интересом взяла ее из рук юноши. Записка была короткой и написана ровным, аккуратным подчерком. «Жду вас у бочки с водой после 10-й вахты», — прочитала девушка вслух. В полном недоумении посмотрела на Руса. Однако только засмеялась она. Рус также недоуменно посмотрел на девушку, которая, быстро скинув с себя обувь и одежду, легко раскинулась на кровати. «И что?» — только и поинтересовался он. «Обыкновенный поклонник», — снова рассмеялась Феодора, уютно устраиваясь на тюфяке. «Знаешь, сколько подобных записок я получала?» Девушка замерла, вопросительно посмотрев на юношу, и тот на всякий случай пожал плечами. «Тысячи!» — как-то даже радостно добавила она. А Рус в сомнении снова пожал плечами. «Самый простой способ тебя убить», — произнес он, — «вызвать ночью на палубу». И он внимательно посмотрел на девушку. Немного подумав, она кивнула, неторопливо поглаживая свое обнаженное тело. «Ну да, согласна», — тихо произнесла она. «Ну все, иди ко мне». И Феодора пальчиками нежно поманила его в кровать. «Надо поговорить», — воспротивился Рус, у которого накопилось достаточно много вопросов. Потом решительно отмахнулась его молоденькая госпожа.